У него была назначена встреча с Эрикой, но когда Тация подошёл к классу, её там не было. Ну и ладно. Тация вздохнул и включил ЛПС на своём мобильном терминале. Привычку вздыхать он приобрёл с началом школьных занятий. На карте школы медленно двигалась красная точка. По крайней мере, спасибо, что не выключила свой мобильный. Похоже, она находилась не так уж далеко. Предполагалось, что это будет всего лишь мера предосторожности. Она считает, что он найдёт её где угодно. Он увеличил масштаб карты в том месте, где она находилась, и направился туда. Палатки, разбитые повсюду, делали это место похожим на шумную ярмарку. «Похоже на школьный фестиваль», — Эрика разговаривала сама с собой. Когда она осознала это, то начала смеяться. У неё была привычка разговаривать с собой, но, начав ходить в старшую школу, она стала скрывать её. «Опять я сама по себе. Похоже, ты не так уж хорошо понимаешь меня, Тация-кун». Сначала она нарушила своё обещание, а сейчас тихо разговаривала с ним. Во время учёбы в средней школе, да и в начальной тоже, большую часть времени она проводила в одиночестве. Не то чтобы она ненавидела людей. Эрика могла поладить с кем угодно. С её-то характером. Просто она быстро охладевала к любым отношениям. Эрика не могла проводить с кем-то все 24 часа в сутки. Хорошие друзья называли её холодной. Говорили, что она ведёт себя как капризная кошка. Другие говорили, что она ведёт себя высокомерно. Было множество парней, которые хотели завязать с ней отношения, но ни один из них не выдержал. Она была свободной, не связанной какими-либо обещаниями. Это было её девизом. Это было моим девизом. Но с недавних пор я стала вести себя немного странно. Если посмотреть со стороны, может показаться, что я преследую его. Подумала Эрика про себя. Я впервые пообещала с кем-то встретиться и погулять. За неделю это могло, как обычно, наскучить мне, но думаю, в этот раз всё будет по-другому. Эрика! Прошло 10 минут от назначенного времени. Рядом с выходом на школьную территорию стоял Тацу и звал её. «Он нашёл меня быстрее, чем я ожидала», – подумала она. «Прости». На секунду на его лице отразилось болезненное выражение, но он тут же опустил голову. «Значит, извиняешься». Эрика не ожидала подобного, и в её голове возникла путаница. «Прости, что опоздал на 10 минут. Но опоздание и отсутствие на оговорённом месте встречи – это две разные вещи». «А, прости». Странная реакция, но Эрика никак не могла ответить улыбкой на его серьёзное лицо. «Скажи, Таце, а люди не жаловались на твой отвратительный характер?» «Нет, это немыслимо. Никто ещё никогда не жаловался на мой характер. Они просто говорили, что я ужасный человек». «Это то же самое? Стоп, это даже ещё хуже!» «А, погоди, всё не так. Меня называли не ужасным человеком, а воплощением зла». «Ещё хуже!» «А некоторые называли меня демоном». «Всё, с меня достаточно!» Как только Эрика начала задыхаться от переполнявших её чувств, Тацуя стал вести себя как размышляющий философ. «Ты выглядишь усталой. Всё в порядке?» «Тацуя, тебе ведь уже говорили, что у тебя отвратительный характер». «Ну, можно считать и так». «Значит, ты просто проигнорируешь весь наш разговор». Эрика устало повесила голову. Чтобы восстановить настрой Эрики до того, как окружающие люди начнут обращать на них внимание, потребовались немалые усилия. И только после этого Тацуя смог продолжить своё патрулирование. Но через 5 минут Тацуе захотелось пойти домой. Он недооценил ситуацию. Он слышал, что ситуация порой немного выходит из-под контроля. Но считал, что это происходит в границах разумного. Но реальность абсолютно не отвечала его представлениям. «Ха, теперь понятно. Зачем им нужны люди, поддерживающие порядок? Но я не думаю, что даже 10 будет достаточно». Массивные палатки, занимавшие всё свободное место, были до отказа заполнены людьми. По ту сторону толпы пойманная Эрика издавала сдавленные крики. Даже её недюжинная ловкость не помогала ей протиснуться сквозь массу людей. Тацуе крики показались недостаточно убедительными, и он решил понаблюдать за всем со стороны. Не стоит думать, что Тацуя более ловок, чем она. Просто эти люди выбрали своей целью её, а не его. Посредственная внешность и средний рост. С первого взгляда он мог показаться немного заурядным. К тому же он был из сорняков, так что окружающие не обращали на него никакого внимания. В случае с Эрикой главную роль сыграла её красота. Миюки привлекала своей хрупкой красотой, призывающих людей тянуться к ней, а убийственная красота Эрики заставляла пытаться схватить её. Поэтому клубные сообщества нападали на неё. Даже её принадлежность ко второму потоку не помогала. Скорее всего, клубы хотели заполучить её в качестве талисмана. Фигуры, которой не требуется пользоваться магией. Поэтому окружающее её пространство погрузилось в хаос. Тацуя не мог видеть, что происходит через стену людей. Он предположил наихудший вариант. Что её хватают за руку, держатся за неё или даже лапают. Атмосфера мгновенно стала убийственной. Поэтому Тацуя больше не мог продолжить это игнорировать. Тацуя не пошёл к ней, потому что посчитал, что она сможет пробиться к нему сама. Нужно пройти множество тренировок, чтобы удержать такого человека, как Эрика. Он припомнил, как быстро она смогла выбить кат из рук Марисаки. А этот приём нельзя выучить всего лишь за год. Поэтому Тацуя был уверен в её способностях. Теми же, кто окружил Эрику, были старшеклассницы. Похоже, парням не хватало наглости, чтобы трогать тело девушки. Тацуя заключила, что она сможет отбиться от девушек, которые были старше её всего лишь на год. Но, похоже, именно это и стало помехой. Эрика не решалась пользоваться силой. «Эй, стойте! Где вы меня трогаете? Прекратите немедленно!» Он услышал мольбы о помощи от Эрики. Похоже, время игр подошло к концу. Тацуя быстро активировал кат на левой руке. Когда последовательность активации завершилась, он топнул, отчего земля немного задрожала. Вибрации, вызванные его толчком, были невидимы. Но он использовал магию для управления колебаниями и направил её на толпу. Конечно, этих колебаний было недостаточно, чтобы человек потерял сознание. Тацуя не владел физической силой или магическими способностями, способными вызвать такое сильное воздействие. Но даже этих колебаний хватило, чтобы все потеряли равновесие. Когда он проходил через толпу, все, кого Тацуя касался, падали. Отпихнув всех парней и девушек со своего пути, он смог достичь центра событий и дойти до старшеклассников. Тацуя схватил Эрику за руку и сказал «Бежим!». Он потянул её за собой и начал выбираться из толпы. Пройдя сквозь толпу, словно волшебник, Тацуя побежал в тихое удалённое место между зданиями. Отпустив её руку и повернувшись, он наконец-то заметил, в каком ужасном состоянии она была. Растрёпанные волосы, новая форма все помята, блузка расстёгнута, а развязавшийся галстук она держала в руке. Тацуя по чистой случайности увидел скрытое под одеждой нижнее бельё. Пока она неистово пыталась поправить свой внешний вид. «Не смотри!» Эрика смотрела вниз и видела только его ноги. Но она могла догадываться, куда направлен его взгляд. Когда она накричала на него, лицо Тацуи уже было повернуто в другую сторону. «Ты видел?» Ему легко представилось её покрасневшее лицо. Тацуя не смог дать ей ответ. Он должен сказать ей, что не видел. Так будет правильней. Но её слегка загорелая кожа, её белоснежная грудь и стройное тело, даже цвет её нижнего белья отпечатался в его памяти. «Ты видел?» Похоже, она уже привела себя в порядок, так как он больше не слышал шуршания одежды. И в то же время он понял, судя по тону её голоса, что у него больше нет времени на обдумывание ответа. «В таком случае я получу удар кулаком по лицу», – подумал он. Хотя в этом и не было его вины, но он должен был, по крайней мере, проявить какую-то искренность. И после кратковременного бегства от реальности, Тацуя повернулся к ней. Подумав, он признал, что часть вины лежит на нём, ведь это он оставил её посреди толпы. К счастью, она и правда закончила поправлять одежду. Если бы этого не произошло, его положение могло стать ещё хуже. Тацуя почувствовал облегчение, увидев её полностью застёгнутую блузку и крепко затянутый галстук. Но опять же, подумал Тация, если бы она изначально не ослабила галстук и не расстегнула верхние пуговицы, все могло закончиться лучше. Прости, да. Но он не посмел так сказать. Увидев ее красное лицо и влажные дорожки слез, он просто не осмелился произнести что-либо. Эрика посмотрела на Тацию снизу вверх. Она опять начала краснеть и сжала руки в кулаки, вероятно, припомнив весь перенесенный стыд. «Идиот!» Она не ударила его кулаком, вместо этого пнула в голень. Затем отвернулась и двинулась прочь. Тация тихо проследовал за ней. Он не видел ее лица, но знал, что оно залито слезами. Его голень была настолько натренирована, что могла выдержать мощный удар деревянным мечом. Ей, обутой в эластичную обувь, скорее всего, было больнее, чем ему. Но если бы он попробовал сказать что-то относительно этого, она, вероятнее всего, ударила бы его опять. Все, что он мог сделать, это не замечать ее неестественную походку.